Глава 14. Битва за Алран. Начало. 35 километров вглубь, а затем еще километр по длинному тоннелю. Столь удаленная темница уже несколько часов как стояла настежь открытой. Удерживаемый здесь 6 лет великан, наконец выбрался на свободу. Глефус, его дядя, Вайс, Шакс, Рунтан и Нотрикс тоже покинули это неуютное место, готовясь к сражению с войсками Ниагалы. Однако кое-кто внутри все же остался. Посреди темного и жуткого каземата стоял огромный ледяной куб. Иронично, что место, предназначенное для содержания могущественного узника, оказалось наиболее подходящим для того, чтобы спрятать одного довольно наглого парня. Но что еще более иронично, так это то, что именно там, куда ранее по льду пнул Шакс, появилась первая трещина. Столб света погас. Тысячи великанов наконец узрели войско противника и ужаснулись. Такого количества людей увидеть они никак не ожидали. А ведь сюда явилась всего лишь 1/5 сил Ниагалы. Еще 4 такие же армии уже направились к другим расам Рейдхема. Глефус посмотрел на небо. Высоко над городом можно было увидеть гигантский мерцающий барьер, где сейчас зияла огромная дыра. Впрочем, к облегчению жителей республики купол быстро восстанавливался, вновь доказывая мощь непреодолимой стены. Жаль, теперь она станет не такой уж и непреодолимой. Полусекундное замешательство после появления врага закончилось, и расположившиеся на просторной стене священные лорды скомандовали: «Атакуем!» В тот же миг тысячи техник сорвались в полет, направляясь к только-только прибывшему врагу, который после такой дальней телепортации определенно был дезориентирован. Одновременно с этим активировались сотни одноразовых артефактов, закопанных там, куда переместились солдаты Ниагалы. Часть ловушек оказалась уничтожена тем столбом света, однако более 90% уцелели. Подобный двойной и при этом почти моментальный удар должен был сократить число солдат врага как минимум в половину. И возможным все это стало лишь благодаря тому, что Рунтан не просто определил точное место телепортации ниагальцев, а буквально привязал его к конкретной местности силой своей сферы пространства. Тысячи и тысячи сияющих разными цветами техник обрушились на солдат людской империи, словно настоящая кара небес. Ни один заклинатель не смог бы выжить при таком граде без использования артефакта как минимум императорского ранга. Великаны уже предвкушали скорую победу. После такой атаки войско Ниагала должно быть стать легкой добычей для защитников республики. А вот только в реальности не могло получиться все так просто. Высокий воин спокойно смотрел на приближающиеся техники. Они уже практически добрались до людей, а артефакты под землей почти высвободили всю силу, когда он, наконец, начал действовать. Клинок в его руках взметнулся к небесам, вслед за чем плавно, но при этом молниеносно опустился. В ту же секунду более 10 000 техник великанов оказались буквально разорваны в клочья, а артефакты под землей разрушились. Пиковая сфера меча накрыла все войско людей. Со стороны она выглядела как гигантский алый пузырь. Воин в черном доспехе вонзил свой длинный двуручный меч с широким лезвием в землю. Пока его белоснежные волосы развивались на ветру, он пристально глядел на растерянных великанов. «Вперед!» Каждый солдат империи услышал негромкий, но заставляющий трепетать голос. Казалось, словно сам ветер прошептал это. Армия людей двинулась к стенам столицы, а тем, кто ее прикрывал, был никто иной, как первый сын Ниагалы, крушащий меч Натор, небесный монарх срединной стадии. Воин находился в центре войска, окруженный целой тысячей священных лордов. Он уже собирался сделать первый шаг, как вдруг замер и обернулся. Двуручный клинок с безумной скоростью рассек пространство, но был резко остановлен. Лезвие меча оказалось зажато в ладони полупрозрачного, красноволосого мужчины, что внезапно появился здесь. Со своей же стороны первый сын Ниагалы гардой клинка успел буквально в последний миг заблокировать кулак Рунтана, Вот только сжать сферу меча до нужных для защиты размеров он все же вовремя не сумел. Себя Натор защитил, однако почти 500 священных лордов вокруг него моментально превратились в кровавый туман. Техника Рунтана уничтожила всех, до кого сумела добраться. Дальше события понеслись вскачь. Рунтан сделал подшаг, и вот его нога уже у головы противника. Естественно, в удар он вложил не только физическую мощь, созданную им проекцией, но еще и технику псевдобожественного ранга. Первый сын Ниагалы понял, что красноволосый нацелился не только на него, но еще и на армию, поэтому принял соответствующие меры. В следующий миг великаны со стены увидели, как над вражеской армией вспыхнуло многокилометровое подобие солнца, способное легко стереть всю их столицу с лица планеты. Вот только при этом, как бы это безумно ни звучало, никто из людей Ниагалы не погиб и даже не пострадал. Ну а секунду спустя в небеса устремились две маленькие точки. «Силен!» – размышлял Рунтан. «Его душа, физическое и энергетическое тело, а также оружие и даже доспехи насквозь пропитаны божественной силой кольца Кироса. Сейчас он гораздо могущественнее, чем при нашей встрече возле руин облачной обители. Я же, наоборот, ослаблен после лечения Кая. Но такая сила не может наполнять его тело без последствий. Теперь его жизнь укорочена в сотни раз. Безумцы! Вы готовы заплатить даже такую цену ради победы?» Когда два небесных монарха, каждый из которых буквально являлся настоящим оружием судного дня, скрылись за облаками, армия Ниагалы продолжила наступление. «Начать атаку!» – услышал Шакс и выпустил приготовленную стрелу. В ту же секунду все остальные защитники стали выпускать технику за техникой. Град атак вновь посыпался на ниагальцев, но на этот раз те приготовились. Персональные барьеры, артефакты и объединенные защитные техники укрыли людей от жутких ударов. Одновременно с этим со стены сорвались все имеющиеся у великанов священные лорды. 356 мастеров вышли за пределы городского барьера, ворвавшись в ряды противников. Каждый из них экипировался большим числом лучших артефактов, в том числе и защитных. А с учетом собственных покровов, священные лорды могли не бояться тысяч вражеских заклинателей и сотен элементалистов. Целью спрыгнувших воинов являлись священные лорды Ниагалы. Великаны не могли позволить им подойти к стене, поэтому всеми силами стали оттеснять от города столь могущественных мастеров, при этом стараясь убить как можно большее число обычных солдат. 70 тысячам заклинателей понадобилось не менее минуты, чтобы добраться до стены. Вот только сперва на их пути встал незримый барьер, закрывающий Алран со всех сторон. И пока ниагальцы старались пробить преграду, на их головы без остановки обрушивались техники защитников. Великаны старались по максимуму использовать свое более выгодное положение, дабы как можно сильнее сократить число противников, прежде чем те прорвут барьер и стену. Призвать стрелу из кольца, натянуть тетиву, сплести технику, прицелиться, выпустить атаку. Повторить еще раз. Шакс выполнял одни и те же действия, в перерывах выбирая новые цели. Сперва он отстреливал обычных заклинателей, но вскоре понял, что это бессмысленная трата его сил. Лучники обладали мощнейшими атаками среди большинства типов воинов, поэтому довольно быстро Шакс переключился на более сильных врагов. Конечно, он не мог убивать элементалистов одним или двумя выстрелами, как тех же заклинателей, но своими техниками Шакс постепенно снижал защиту и серьезно ослаблял их. Этим он приносил гораздо больше пользы, чем уничтожение мастеров в предыдущей ступени. Ведь хотя у врага имелось почти на 30 тысяч больше заклинателей, разница в количестве элементалистов все равно была более существенной. Именно поэтому требовалось убить их как можно больше до того, как падет городской барьер. «Не странно ли, что ты стоишь здесь, помогая нам отстреливать своих сородичей?» Вдруг заговорил с Шаксом незнакомый эльф-лучник, являющийся пиковым заклинателем. Выпустив стрелу и убедившись в гибели очередного элементалиста, которого обстреливал не только он, Шакс взял короткий перерыв. Посмотрев на внезапного собеседника, он ответил в своем духе. «Что? Это там люди? Вот черт! Похоже, я не с той стороны битву начал! Меня точно накажут потом!» «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся эльф. «Забавно, ты ведь один из спутников нашего нового господина, так ведь?» «Думаю, здоровяка я уже и другом могу назвать!» — пожал плечами Шакс, доставая новую стрелу. «Здоровяка?» — выпучил глаза шокированный эльф. «Это ты про господина Глефуса?» «Да, а что не так?» — зыркнул на собеседника парень, заставив того невольно вздрогнуть. «Да нет, ничего», — помотал головой эльф. Он хоть и был на две стадии выше, но при этом прекрасно видел мощь атак Шакса, что сразу говорило о гениальности лучника. «Я, кстати, Тавикс, один из стражей поместья семьи Сантос». «Вот оно как!» «А я-то все думаю, как это нужно было согрешить, чтобы у великанов родился чистокровный эльф? А ты страж, значит?» Тавикс усмехнулся. Сказанное Шаксом объяснялось тем, что участок стены, который они занимали, был отведен воинами клана Норитм. Поэтому, если не считать товарищей Кая, здесь вряд ли можно было встретить кого-либо еще, кроме великанов. Выпустив очередную стрелу, Шакс тоже представился. «Знаешь, среди великанов практически нет бойцов принципиально дальнего боя. Так что ты первый лучник в этом городе, которого я вижу за последние несколько лет», — признался Тавикс. «Не хочешь потом выпить, если победим? Я знаю отличное местечко. Девочки там тоже найдутся, и на любой вкус». «Неплохое предложение», — улыбнулся Шакс. «Я подумаю». На этом короткий разговор стих. Завершив перерыв, оба лучника вернулись к прежнему темпу, обстреливая неогальцев еще быстрее. Внизу творился настоящий ад. За первые минуты битвы погибло уже более 5000 заклинателей и почти сотня элементалистов неогалы. Они стали пушечным мясом, и их трупы теперь втаптывались в землю ногами других солдат. Все, кто находился в первых рядах нападающей армии, уже погибли. Им не помогли ни артефакты, ни объединение сил для защиты. Однако их жертва не была напрасной, поскольку позволила войску приблизиться к барьеру и довести его до того состояния, что в определенных местах он уже начал трещать. Чувство тревоги Шакса внезапно взвыло об опасности. Лилия и Евсим сражались в паре десятков метров от Шакса. В отличие от лучника, они стояли не в первом ряду защитников, а аж в третьем, поскольку не были сильны в дальних атаках. Из-за этого у них не оставалось иного выбора, кроме как выпускать техники вслепую, просто направляя их вниз за стену. Пока там царил шум разрывающихся техник, что без проблем выходили за пределы столичного барьера, и крики умирающих неогальцев, на самой стене царило относительное спокойствие. Однако долго оно не продлилось. Внезапно откуда-то справа раздался жуткий крик, после чего Лилия и Евсим услышали громкий пугающий треск. Гигантский раскол появился на барьере прямо перед ними. Мгновение спустя безумно мощный удар проломил его и часть стены. Расположившиеся там воины разлетелись в разные стороны, словно игрушечные солдатики. Очнулся Евсим не сразу. С трудом, но он все-таки заставил себя подняться. Явных повреждений парень не чувствовал, но голова сильно гудела. Впрочем, понемногу все же приходило в норму. Осмотревшись при помощи духовного восприятия и эхолокации, Евсим понял, что оказался на первом этаже крупного трехэтажного здания. Собственно, крышу и два этажа он и пробил при падении. К счастью, самому заклинателю это не нанесло почти никакого урона, ну а внутри он никого случайно не задел. Всех небоеспособных жителей столицы и ее окрестностей уже давно эвакуировали в специальное измерение глубоко под городом. Легко запрыгнув на крышу сквозь проделанную дыру, Евсим понял, что стена, как и барьер перед ней, пробиты почти на километр в ширину, И прямо сейчас через этот проем в город врывались тысячи солдат Ниагалы, которых сразу же встречали защитники Алрана. Столица великанов не уступала в размерах крупнейшим мегаполисам Земли, поэтому здесь нашлось достаточно места для масштабной битвы. Взявшись за все еще побаливающую голову, что было результатом той жуткой атаки, разрушившей стену, парень вдруг кое-что осознал. «Лилия!» – вздрогнул он, холодея от страха. «Где она?» Он не ощущал девушку поблизости, поэтому сразу раскрыл ауру на максимум и сконцентрировался на духовном восприятии, даже не задумываясь, что так становится уязвимым. Спустя несколько секунд парень кивнул. Бросившись в сторону развернувшейся впереди битвы на предельной скорости, с духами он слился еще на стене. И Всим приготовился к бою. Перемещаясь по крышам Алрана, словно мерцающий призрак, он спешил как мог. Километры пролетали один за другим, и чем ближе Евсим становился к цели, тем сильнее все сжималось внутри него. Но в конце концов он добрался до нужного места. В переулке между двумя особо большими зданиями уже развернулось небольшое сражение. Трое великанов-заклинателей проигрывали группе из пятерых людей. Евсим проигнорировал их, сконцентрировавшись на другом участке. Там, у разбитой стены, лежала хрупкая и столь знакомая фигура, к которой приближалось еще семеро неагальцев. Время для Евсима будто замедлилось тысячи раз. Заскрипев зубами от злости, он сорвался с крыши вниз и сразу же взмахнул клинками, без раздумий выпуская одну из своих сильнейших техник. Группа вражеских заклинателей вмиг превратились в фарш, а часть здания позади них оказалась разрушена. Приблизившись к девушке, он легко отбросил часть обломков, после чего осмотрел ее. Никаких ран на теле Лилии не оказалось, и парень с облегчением вздохнул. Убедившись, что она лишь потеряла сознание из-за удара, разрушившего стену, Евсим наконец отвлекся. Трое великанов уже находились на краю гибели, как вдруг среди их противников появился еще один человек. Он в мгновение ока разделался с неагальцами, после чего продемонстрировал спасенным воинам метку клана Норитм на своей ладони. Ее ему, а также Лилии с Шаксом, поставили в семье Глефуса, дабы защитники Алрана случайно не приняли троицу людей за врагов. «Помоги мне защитить девушку», – потребовал Евсим, ощущая приближение целого отряда противников. «Но мы должны помочь там!» «Вы там умрете моментально!» – резко перебил он одного из великанов. «С другой стороны, эта девушка крайне сильна!» Она намного сильнее меня, поэтому принесет гораздо больше пользы, чем мы вместе взятые. Нужно лишь время, чтобы она очнулась. Я уже дал ей эликсир, поэтому нужно продержаться хотя бы пару минут. Один я могу не справиться». Большинство напавших неагальцев, собственно, как и защитников Алрана, были обычными истинными мастерами со средним или даже посредственным фундаментом. Настоящих талантов в бою участвовало совсем немного. А гениев на уровне друзей Кая и вовсе единицы. Вот почему Евсим сумел так легко расправиться с противниками в переулке, а затем надавить сразу на троих великанов, которые обладали более высокой стадией. В итоге троица сдалась под натиском Евсима, согласившись помочь. Немало отрядов Ниагалы специально миновали основное сражение. Все они направлялись вглубь Алрана, дабы выполнить три задачи. Во-первых, уничтожить специальные опорные пункты, например, лазареты, предназначенные, чтобы защитники имели преимущество при ведении боев непосредственно в городе, когда им придется отступить от стены. Во-вторых, лишить великанов возможности сбежать из города с другой стороны. Ну и в-третьих, банально перебить обычных жителей столицы. Война велась на истребление, поэтому Ниагала никого не собиралась оставлять в живых. Вот один такой отряд и засек внезапную смерть семерых, а затем еще пятерых солдат неподалеку. В итоге сразу 50 заклинателей направились к ауре Евсима, определив в нем гения. А поскольку при встрече с подобными воинами солдатам Ниагалы было приказано не жалеть ничего ради их уничтожения, проигнорировать происшествие отряд не мог. Нельзя было позволить выжить тому, кто в будущем способен стать серьезной угрозой для их империи. Цель уходит. Наши артефакты запомнили и пометили ее. Доложили командиру отряда. С ним еще 4 ауры. Владелец одной без сознания. Начинаем преследование. Передай сигнал ближайшим отрядам прорыва, приказал пиковый заклинатель. Зажмем нелюдя со всех сторон. Погоня началась. Аккуратно держа миниатюрную девушку на руках, Ивсим быстро уходил вглубь Алрана. Увы, после забега на сумасшедшей скорости в поисках Лилии, ему требовалось передохнуть. По этой причине, а также из-за ценного груза на руках, он и не мог сейчас развить свою огромную скорость. Вот почему он уговорил троих великанов помочь ему в защите. Парень чувствовал, что вражеский отряд не отстает, так что, как бы это цинично ни звучало, для спасения Лилии он решил пожертвовать жизнями троих незнакомцев. Ведь Ивсим ощутил на себе метку еще в момент убийства 7 неагальцев, которые приблизились к Лилии, поэтому сразу все осознал. Я очнулся посреди небольшого озерца, чувствуя, как теплая вода приятно обволакивает меня. Вокруг незнакомая скалистая местность, покрытая снегом. Тело ломило от боли, а восприятие сбоило. Но постепенно я все же приходил в себя. Выбравшись, я припомнил все последние события. Как мы оказались во вратах Ойкумены Земли, как активировалась телепортация и как Дзяндао разбросал нас по платформе. Выходит, я в новом мире? Теперь понятно, почему здесь так много энергии, от избытка которой у меня все тело и ломит. Впрочем, ладно. Привыкну. Сейчас лучше понять, где конкретно я и где остальные. Собственно, вот так и началось мое путешествие в новом мире под названием Некрим. Как я узнаю позже, место, в котором меня закинуло, называлось Северной скалистой пустошью. Здесь когда-то была аномальная зона, но она уже давным-давно исчезла. За 100 000 лет энергетический фон выровнялся, а аномалии попросту испарились, хотя местные жители до сих пор не желают селиться здесь. Мое блуждение длилось 3, в течение которых я встретил всего лишь одного жалкого монстра уровня закалки мышц. Он-то и стал моей первой едой в новом мире. Судя по всему, северная скалистая пустошь неспроста называлась именно пустошью. Ибо кроме снега и скал, здесь действительно не было практически ничего. Почти никаких растений или животных. Даже мой феноменальный слух едва ли раз в сутки улавливал признаки жизни в этом месте. С одной стороны, даже хорошо, что меня закинуло не в опасные земли. Но с другой стороны, слишком скучно здесь было. Ни ресурсов, ни возможности бросить вызов своим силам. Однако на 3-й день все изменилось. Я нашел странный храм посреди голых скал, которая явно не вписывалась в местные виды. Но интерес завладел мной, поэтому я рискнул изучить постройку. Убедившись, что ловушек вокруг нет, я все-таки вошел. И внутри меня попытались убить. Потом выяснилось, что это было просто испытание, активированное моей человеческой кровью. Но в тот момент я даже подумать об этом не мог. К счастью, я сумел победить, после чего меня телепортировали в неизвестное живописное место. Это был гигантский, покрытый джунглями летающий остров, расположившийся внутри не менее гигантского пространственного кармана. Вскоре после перемещения меня встретила группа заклинателей под предводительством старого элементалиста начальной стадии. Он-то мне и поведал, кто они и что это за место. Как оказалось, более 1 000 000 лет назад в Некрим из некоего ближнего мира прибыла секта 3 стилей. На своей родной планете они считались ничем не примечательной группой мастеров, но для Некрима их уровень был запредельным. Сюда секта 3 стилей прибыла на 2 кораблях, кои представляли собой огромные пространственные карманы. Первый назывался «Землей полуденного солнца», а второй – землей бога Айви. И, как мне сказали, между 2 филиалами единой секты уже давно назревал конфликт. В итоге секта раскололась, Земля полуденного солнца решила следовать заветам предков, оставшимся существовать в тени этого мира. А земля бога Айви, наоборот, стала распространять свое влияние за пределы своего измерения. Вскоре они даже нашли некоего могущественного покровителя, которому и поклялись в верности. С тех пор две части некогда единой секты практически не контактировали, пока в конце концов жители земли бога Айви внезапно не оказались уничтожены неизвестным врагом. Что же касалось меня и того храма, то младший старейшина секты объяснил все. Он сказал, что в те далекие времена их глава решил забыть про конфликт и помочь братьям, но поскольку выживших там так и не нашли, то патриарх надеялся отыскать хотя бы потомков выходцев из земли бога Айви. И для этого он приказал тайно создать по всей планете особые места, спрятав их в разных скрытых уголках Некрима. Эти храмы были устроены таким образом, что сами чувствовали и приманивали к себе воинов людской расы, после чего позволяли им пройти испытания. Если боец побеждал, его переносило на землю полуденного солнца. Увы, выживших представителей земли бога Айви все-таки не осталось, а сами храмы за прошедшее время почти полностью были уничтожены. Осталась буквально дюжина. Встретившие меня члены секты тоже не слабо удивились моему появлению, но раз я прошел испытания, то все-таки получил от них предложение стать внешним учеником. Отказываться я не планировал, поскольку счел секту трех стилей идеальным местом для старта в незнакомом мире. Следующие 3 месяца я поднимался по иерархической лестнице секты, используя свой талант и силу. А когда меня повысили до уровня внутреннего ученика 1 из 8 кругов, я наконец узнал, что не один здесь оказался. Я встретил ее, новую ученицу 5-го круга, Лилию Ветел Стеншет. Как она затем мне поведала, ее телепортировало не к храму, а прямо в пространственный карман. Сперва ее несколько дней держали в темнице, но когда она множеством клятв с разными формулировками подтвердила, что попала на земли полуденного солнца абсолютно случайно, то ей предложили пройти испытание. Лилия не стала отказываться, в конечном счете продемонстрировав превосходные навыки и высокий талант. По мере нашей встречи мы полностью уверились, что в этот мир попали и все остальные. Вот только начать поиски того же Кая нам не удалось. Секта трех стилей запрещала покидать земли полуденного солнца ученикам. Чтобы получить разрешение выйти, требовалось либо стать младшим старейшиной, то есть прорваться на ступень элементалиста, либо покинуть секту навсегда. Ждать так долго мы не могли, но и бросать секту ни я, ни Лилия не хотели. Однако и оставить человека, который уже не раз спасал нам жизнь, никто из нас не собирался, даже если условия в секте трех стилей казались нам фантастическими в сравнении с кланами Плата Поднебесья. Поэтому мы приняли решение. Лилия и я договорились, что покинем секту, как только хотя бы один из нас достигнет пиковой стадии заклинателя. С тех пор и началась наша гонка развития. Истинным мастером Лилия стала уже спустя 1/2 после попадания в Некрим. Мне же понадобилось несколько дольше времени для этого. Я не был столь талантливым, как она, поэтому не мог с такой же скоростью подготавливать душу к прорыву. Однако опускать руки не спешил. Когда мы очутились на земле, я был чуть ли не балластом для Кая. Он вел нас за собой и побеждал противников, о битвах с которыми я и думать не смел. Я постоянно находился в тени, будучи лишенным практически любой возможности чем-то серьезно помочь. Не понимаю, как мне вообще повезло выжить в тех событиях. Но так или иначе, в секте трех стилей у меня появился шанс. Шанс перестать прятаться за спинами других. Вот почему сперва я должен стать гораздо сильнее. И Лилия меня отлично понимала, поскольку находилась в похожем, если не более неудобном положении на земле. Тогда я хотя бы мог игнорировать волю мастера противников, полагаясь на элемент звука и свою линию крови. Она же, как воин всего лишь ступени закалки души, и на это не была способна. Лилии только и оставалось, что стоять позади да расправляться со слабаками. Вот почему мы так сильно желали избавиться от этого жуткого, гнетущего ощущения беспомощности. Оно мотивировало нас, позволяя покорять все новые и новые вершины. Так и прошло 6 лет. В один день абсолютно всех членов секты собрали на главной площади. К тому времени мы уже оба стали внутренними учениками 8-го круга, а Лилия вдобавок являлась кандидаткой в личные ученики. Все-таки ее талант значительно превосходит мой. До сих пор сложно поверить, что подобный гений родился в столь неприметном месте, как Алькея. Когда нас собрали, с небес спустился глава секты 3 стилей и первый старейшина. Оба пиковые небесные монархи. Они поприветствовали нас, а затем представили всей 20-тысячной публике важного гостя. Им оказался небесный монарх пиковой стадии, коего звали Киросом, похитителем душ. Незнакомый нам великий мастер назвался потомком людей с земли бога Айви, что публично подтвердил клятвой. Следом он предложил всем посетить его империю, после чего скрылся в главном дворце секты вместе с патриархом и первым старейшиной. Вскоре он покинул земли полуденного солнца, а на следующий день объявили праздник. Как оказалось, глава официально сообщил о том, что секта 3 стилей возвращается домой, в далекий родной мир. Согласно слухам, посетивший нас Кирос насытил божественной силой инструмент для межмировой телепортации нашего измерения, который оставался неактивным уже более 1 000 000 лет. Взамен ему отдали некий бесполезный для секты артефакт, называющийся «ключом 3-го желания». Эта информация поставила меня с Лилией в тупик. Ближние миры – это то, куда только могли мечтать попасть мастера из Некрима, поскольку дорогу к ним практически никто не знал. Нам с ней стоило бы безумно радоваться такому шансу, но ни у кого из нас двоих это не вызвало даже улыбки. Мы осознали свой долг перед Каем, поэтому не могли просто сбежать. Единственным вариантом было покинуть секту, что мы и сделали. К счастью, цена оказалась невысокой. Нас заставили дать клятвы никому и никогда не рассказывать о секте 3 стилей и о землях полуденного солнца, а также передавать знания, полученные там. После этого, хоть и с неким презрением, но нас все же отпустили. Вероятно, старейшины решили, что мы просто испугались перемен. Вернувшись во внешний мир, прямо к тому храму посреди северной скалистой пустоши, которая располагалась на землях республики Титран, благо о Некриме мы уже успели многое узнать, мы начали поиски. Чтобы отыскать Кая, Лилия предложила отправиться в столицу великанов. По ее словам, наш общий друг не мог затеряться в этом мире. Он был слишком гениален, чтобы ничего не добиться здесь. В возможную гибель Кая мы тоже не верили, поэтому без сомнений отправились в Алран. Однако наши поиски закончились гораздо раньше, чем мы могли предположить. Через неделю я и Лилия внезапно услышали одни и те же слова. Могущественный голос просил помочь Каю. Одновременно с этим мы оба непонятным образом стали отчетливо ощущать точное местоположение этого наглого парня. А еще более удивительным оказалось то, что, как и мы, он вскоре начал направляться к столице великанов. Десятки трупов солдат Ниагалы завалили улицу. И все мастер Венела сражался, истребляя всех, кто покушался на его жизнь. Вот только защищать одновременно и себя, и Лилию оказалось гораздо сложнее, чем он предполагал изначально. Всего за 2 минуты состояние парня ухудшилось до паршивого. Его тело покрылось многочисленными ранами, некоторые кости были сломаны, а часть внутренностей повреждена. Не обладая всем гораздо более прочным, чем остальные заклинатели, телом, то, вероятно, уже давно бы погиб. Впрочем, сейчас он максимально близко находился к гибели. Парень едва держался. «Нужно пробиться сквозь них, а затем вырваться из окружения с Лилией», — решил и всем, уклоняясь от очередной вражеской атаки. «Главное — выбрать нужный момент. Отбить клинок, пронзить голову противника, отойти резко в сторону». Парень кружился, словно юла вокруг Лилии, сражаясь сразу с 10 заклинателей и уклоняясь от атак, засевших на крышах врагов. В очередной раз взмахнув клинками, Евсим лишил жизни еще четверых неагальцев и сразу же попытался реализовать свой план. Техника неуловимой ударной волны сорвалась с его мечей, уничтожив пару зданий и целый десяток новых противников. Получив возможность вырваться из кольца врагов, Евсим обернулся, дабы подхватить Лилию на руки. Вот только его духовному восприятию открылась ужасающая картина. Техника одного из неагальцев направлялась к девушке и уже практически достигла ее головы. Используя максимум сил, даже несмотря на наносимый собственному телу вред, Евсим совершил молниеносный рывок. Белки его глаз резко покраснели. Изо рта, носа и ушей хлынула кровь, а на коже и костях появилась целая сеть небольших трещин. Однако он все же успел. Он отбил атаку, защитив Лилию и убив при этом нападающего. Вот только солдаты-неагалы этим воспользовались. Увидев, что противник отвлекся, ближайший к Евсиму заклинатель атаковал его. Меч неагальца пробил покров, вонзившись в спину парня на несколько сантиметров. «Грак!» – зарычал Евсим от боли. Его концентрация на контроле энергии сбилась. Другие вражеские атаки летели к нему, но он теперь не успевал формировать достаточно крепкую защиту. Понимая всю безысходность ситуации, Евсим приготовился пожертвовать своей жизнью и разом уничтожить всех врагов, но внезапно услышал: «Успокойся!» В тот же миг вдоль улицы пронесся порыв ветра. Одновременно с этим исчезли все техники врагов, а сами неагальцы превратились в куски разрубленного мяса. 24 заклинателя умерли в одно мгновение. «Ты дурак!» – ласково произнесла, наконец, открывшая глаза девушка, смотрящая на Евсима не просто как на друга. «Займись восстановлением!» В руке блондинки появился тонкий клинок. По крайней мере, половина из 70 тысяч заклинателей Ниагалы уже прошла сквозь дыру в барьере. Ужасная битва развернулась у пролома стены. Десятки заклинателей-защитников умирали ежесекундно, чему способствовало огромное количество вражеских элементалистов. А ведь чудо уже то, что сильнейшие великаны республики ранее ворвались во вражеское войско и сумели оттеснить священных лордов людской империи максимально далеко от города. Всех, кроме одного. Высокая стройная девушка в обтягивающем голубом платье парила в паре метров над землей. Темноволосая красавица, излучающая силу священного лорда первого уровня, одновременно сражалась с несколькими десятками гениальных элементалистов, используя для этого законы пути пространства, что максимально приблизились к могуществу настоящей сферы. Девушку звали Хельгой, и она являлась пятой дочерью Ниагалы. Сброшенный со стены Глефус с ужасом глядел на идущее далеко впереди сражение. «Нельзя пропустить женщину в Валран!» – процедил нахмурившийся великан. «Это она сломала стену!» В тот же миг Глефус, закованный в низкокачественные фамильные доспехи императорского ранга, вспыхнул пурпурным пламенем. Сжав покрепче свою глефу, он бросился в самую гущу сражения, сметая практически всех врагов на своем пути, словно неостановимый колосс. Каждый его шаг заставлял землю содрогаться. У южного края разрушенной стены развернулось настоящее побоище. Тысячи трупов усеяли землю, и их становилось все больше. Этот участок сражения оказался одним из наиболее опасных. Великаны не задерживались здесь и на минуту. Даже сильнейших и талантливейших сметало превосходящим числом противника. Так продолжалось до тех пор, пока не образовался небольшой очаг сопротивления. «Поверить не могу, что мы обязаны жизнью всего лишь заклинателю», перевязывая раны специальными целебными бинтами, произнес старый элементалист срединной стадии. «Сколько живу, впервые вижу такое. Все же без твоей помощи мы никак не смогли бы установить, а затем и удержать этот защитный купол. Расположившиеся рядом великаны, которые тоже занимались восстановлением, согласно закивали. Все они, полсотни заклинателей и дюжина элементалистов, были обязаны жизнью всего одному сильфу, однако ему было не до благодарностей. Расположившись в центре установленного воинами барьера императорского ранга, Норвуд продолжал играть на флейте. Законы пути ветра разносились в виде приятной мелодии, несущей в себе технику пути души и пути зверя. Именно благодаря ей гигантский стометровый песчаный червь, что являлся пиковым тираном, усиленным особым настоем, покорно убивал всех без конца входящих в город неогальцев. Кроме песчаного червя, из тела Норвуда вырвались еще питомцы. Трехметровый золотистый тигр с пылающими лапами, тоже пиковый тиран. И жуткий 30-метровый улей, из которого уже вылетело более 300 насекомых. Начальные титаны. Собственно, именно благодаря им в этом месте и удалось возникнуть очагу сопротивления. «Мы должны отступить», — сказал только-только вышедший из битвы Сатор, оказавшись под куполом. «Больше мы не сможем их здесь сдерживать, да и остальные защитники начинают отход в город». «Соглашусь», — сказал старый элементалист. «Благодаря тебе, парень, мы и так продержались здесь дольше, чем рассчитывали, так что теперь лучше уйти сквозь стены к улицам Алрана, восстановить силы, а затем присоединиться к основному войску». Норвуд кивнул. Не переставая играть, он стал постепенно отходить назад, но вдруг остановился. «Нужно взять улей», – догадался Феликс, который все это время помогал защитникам исцелять раны. Ближайшие заклинатели переглянулись, и группа великанов подняла громадину. Затем, наконец, началось полноценное отступление. Питомцы Норвуда пачками убивали обычных солдат Ниагалы, пока идущие рядом с ним воины при помощи множества техник сдерживали вражеских элементалистов. В конечном счете войска Ниагалы даже перестали преследовать их небольшую группу, дабы избежать еще большего числа жертв. Таким образом, отряд из 65 воинов, находящихся под прикрытием артефактного барьера и питомцев Норвуда, практически добрался до ближайших улиц. Им оставалось преодолеть всего несколько сотен метров, как вдруг по куполу ударило нечто безумно мощное. Защиту моментально разбило, а создавший ее артефакт уничтожило. Скрывавшихся внутри воинов разбросало в разные стороны. Умолкла флейта. Вскоре все увидели металлического колосса, покрытого сполохами молний. В правой руке воин сжимал огромный фламберг, а в левой – осколки примененного им одноразового артефакта. «Знакомый стиль!» – раздался голос изнутри металлического колосса. Тем временем защитники Алрана, включая Норвуда и Феликса, не могли поверить своим ощущениям. Они видели перед собой элементалиста срединной стадии, от которого, однако, веяло огромной чужеродной силой, что являлось на самом деле частицей мощи божественного кольца Кироса. Подобная сила заставила почти всех присутствующих трепетать, и лишь один из них сейчас ощутил нечто другое. Ярость разрывала его изнутри. «Тирвин!» – услышали все внезапный рев Сатора, который, несмотря на другую ауру и даже ступень противника, все равно как-то сумел определить в нем того самого эльфа. «А вот и третий!» Усмехнулся 12-й сын Ниагалы, убивший Резила и Элею. Шакса слабо задело ударом, уничтожившим часть стены, поскольку он сумел вовремя защититься. Однако парень все же стоял в первом ряду, поэтому сила на него обрушилась немалая. Конечно, он почти не получил урона, но вот отбросило Шакса далековато, почти на несколько десятков километров вглубь столицы. Собственно, поэтому ему и понадобилось аж несколько минут, чтобы вернуться на передовую. До сражения оставалось буквально рукой подать. Скрытый особой техникой Шакс повернул за угол и внезапно оказался словно в другом мире. Парень замер. До этого он не ощущал ни чьей-либо ауры впереди, ни запаха крови, ни банального шепота интуиции. Но как только Шакс оказался на новой улице, все это моментально обрушилось на него. Парень очутился посреди кровавого ада. Сотни высушенных трупов были разбросаны вдоль всего переулка, пока кровь из их тел причудливым образом стекала со стен зданий и расплывалась по земле. В центре всего этого спокойно стоял высокий симпатичный юноша. Одной рукой он держал за горло эльфа, из тела которого вырывался поток алой жидкости. Шакс моментально узнал жертву в руках неогальца. Это был тот самый эльф, с которым он познакомился на стене. «Похоже, не суждено нам выпить», – промелькнуло в мыслях Шакса. Не прошло менее секунды, а тело Тавикса было уже опустошено. Судя по выражению его лица, умер он в мучениях. Труп эльфа упал, а убийца внезапно обернулся. Взгляд пикового заклинателя устремился прямо на невидимого Шакса. «Тебе не спрятаться в моих владениях крови!» – произнес неогалец. Шакс успел лишь ощутить отголоски законов пространства, как вдруг незнакомец исчез и вынырнул прямо из крови позади лучника, который стоял в ней почти по колено. В следующий миг костяной меч, больше похожий на увеличенную иглу, пронзил голову Шакса. Воин Ниагалы собирался вытянуть всю кровь из убитого противника, но внезапно почувствовал нечто возле себя и моментально отскочил в сторону. Рядом с тем местом, где он только что находился, из тумана сформировалась человеческая фигура. Что же касалось Шакса, которому пробили голову, это оказался всего лишь двойник. «Занятно!» – улыбнулся пиковый заклинатель. «Это все меняет!» Он проколол свой палец огромной костяной иглой, которую использовал как оружие. Позволив артефакту пропитаться алой жидкостью, он удовлетворенно кивнул. «Теперь нам точно никто не помешает! Ах да, позволь представиться! Таллин Ярд!» Пристально посмотрел на Шакса воин. 13-й сын Ниагалы.